Наконец Сигизмунд приехал в Вильну, где московские послы представились ему и начали переговоры. Послы требовали по обычаю царского титула для Бориса. Сапега отвечал жалобою: «Как приехал я в Москву, и мы государских очей не видали 6 недель, а как были на посольстве, то мы после того не видали государских очей 18 недель». Потом от думных бояр слыхали мы много слов гордых. Все вытягивали они у нас царский титул. Я им говорил так же, как и теперь говорю, что нам от государя нашего наказа о царском титуле на перемирье нет. А на докончание наказ королевский был о царском титуле, если бы государь ваш по тем по всем статьям, которые мы дали боярам, согласился. Били мы челом государскому сыну, просили его доложить отцу, чтоб нас задерживать не велел, велел бы отпустить и без дела. Но нашего челобития не приняли, и к тому нас привели, что мы просили себе смерти. Ни дела не делают, ни отпускают. Да и то нам вашего государя люди сказывали, что хотят нас разослать по городам и засадить, что и дворы уже поделали, где нам сидеть. И мы с сердца приставом говорили: если государь ваш не велит нас отпустить, то мы на коней сядем и поедем сами. А кто нас станет бить, и мы начнем бить, потому что пришло нам не до государской чести, нам жизнь своя всего дороже. В неволе жить не привыкли. И, видя над собою такую тесноту, мы приговорили на перемирие по неволе. А что государя нашего не назвали в грамоте шведским королем, то мы с боярами много говорили и плакали: «Боже святый, увидь неправду государя вашего над государем нашим, что без Божьей воли отнимают титул дедовский». И на то нас неволею привели, что и титул государя своего мы из грамоты вычеркнули. Послы отвечали, что Сапега говорит это все на ссору, что задержания и тесноты ему не было, а задержались послы на Москве от того, что великий государь ножкою долгое время не домогал, выходу его государского не было. Паны настаивали, чтоб Сигизмунд назывался в грамотах по-прежнему королем шведским, ибо Карл есть похититель. Послы отвечали: «Вы говорите, что государь ваш короновался шведскую короною, но великому государю нашему про шведское коронование государя вашего никакого ведома не бывало. С царским величеством Сигизмунд король не обсылался. Только про то нам ведомо, что государь ваш Жигемонт, король, ходил в Швецию, и над ним в шведской земле невзгода приключилась. Если бы государь ваш короновался шведскую короною, то он прислал бы объявить об этом царскому величеству и сам был бы на шведском королевстве, а не арцикарло, герцог Карл. Теперь на шведском королевстве арцикарлус, и Жигемонту, королю, до шведского королевства дела нет. И вам о шведском титуле праздных слов писать и говорить нечего. Нечего о том говорить, чего за собою нет. А что ты, лев, говорил, будто вы послы? В государстве государи нашего были заперты за сторожами, и никуда вас не пускали, и ты говоришь не гораздо. Береженье было на дворе от огня, потому что у вас на дворе конского корму, сена и соломы было много. Люди ваши хаживали ночью с огнем небережно, и за двором сторожа были не для бесчестия, для береженья, чтоб над вами какого-нибудь лиха не сделалось». Если послы не хотели давать Сигизмунду титулу шведского короля, то паны никак не согласились называть Бориса царем и самодержцам. Они говорили: «Государь наш король, и мы, паны Рада, от этого не отказываемся. И пригоже государю вашему титул царский писать. Только это будет вперед, как между государей искренняя сердечная любовь и вечная докончание совершится. Прежде надобно сделать вечное соединение, чтоб один другого не берегся, а не так, как нынешнее перемирие на время. Скоро минется, и после того, кто ведает, какой государь на котором государстве будет. И теперь на перемирие как царский титул писать?» Не согласившись насчет титулов, положили подтвердить 20-летнее перемирие, как оно было заключено Сапегою в Москве. Но пред целованием креста Сигизмунд сказал: «Целую крест, что мне тот мир держать во всем потому, как в перемирной грамоте написано. А в том, перед святым крестом обещаюсь, что мне своего дедовского титула шведского короля не отступаться, также и в Ливонской земле, городов Нарвы и Ревеля и других, которые теперь за Швецией, в эти перемирные лета доступать, за кем бы они ни были, и никому их не уступать. А в Велешской волости быть по-прежнему к короне польской и великому княжеству литовскому». Салтыков, услыхав это, сказал: «Целуй, государь Жигемонт, король, крест к великому государю нашему на всем на том, что в перемирных грамотах написано». Паны Рады сказали на это: «Целует наш государь крест на всем на том, что в перемирных грамотах написано». Сам король подтвердил то же самое. Дела польские, номер 24. Какую же пользу извлек для себя Годунов из благоприятных обстоятельств на Западе из борьбы между Польшей и Швецией? Перемирие, удовольствие отнять у Сигизмунда титул короля шведского? Но ни одной только отрицательной пользы хотел Годунов. Ему хотелось Ливонии. Приобрести эту желанную страну или часть ее было теперь легко. Но для этого было средство одно, средство прямое, решительное — заключить тесный союз с Карлом Шведским против Польши.